и знакомое, но такое серьезное, такое прекрасное и такое благородное лицо, что молодой рыцарь подумал сперва, не обманывает ли его зрение. Ягенка это, или, быть может, дочь князя Плотского. Но это была Ягенка из Гожелец. Когда глаза их встретились, она улыбнулась ему дружеской и сочувственной улыбкой и потупилась. Побледнев, стояла она с золотой повязкой на темных волосах в ослепительном сиянии своей красоты, высокая, печальная и прекрасная, словно княжна или подлинная королева. А Збышка преклонил колено перед княгиней Плотской и предложил ей свою верную службу. Но княгиня, которая давно его не видела, в первую минуту не признала молодого рыцаря. Только когда Збышка назвался, она сказала ему: «Ах, вот что! А я думала, это кто-нибудь из свиты короля. Збышка из Богданца. Как же, как же!» «У нас гостил ваш дядя, старый рыцарь из Богданца. Помню, мы с дамами ручьи слез лили, когда он рассказывал нам о вас. Нашли ли вы свою жену? Где она сейчас?» «Она умерла, милостивейшая пани». «Господи Иисусе! Нет-нет, не говорите. Я не могу сдержаться от слез. Одно утешение, что она, наверное, на небесах. Вы еще так молоды. Всемогущий Боже! Женщина — такое слабое существо. Но на небесах нас ждет награда, и вы ее там найдете. А старый рыцарь из Богданца с вами?» «Нет, он в неволе у крестоносцев, и я еду к ним, чтобы выкупить его». «Так и ему не повезло. А он показался мне человеком ловким и бывалым. Когда выкупите его, заезжайте к нам. Мы примем его с радостью. Сказать по правде, он ума палата, а вы уж очень хороши собою». «Мы так и сделаем, милостивейшая пани, тем более, что я приехал сюда специально просить вас замолвить слово за дядю». «Хорошо, зайдите завтра перед выездом на охоту, у меня будет свободное время». Но тут ее прервал гром труб или тавр, возвестивших о прибытии князя Януша Мазовецкого с женой. Збышка с княгиней Плотской стояли у самого входа, так что княгиня Анна Данута сразу заметила молодого рыцаря и тотчас к нему подошла, не обращая внимания на поклоны старосты, хозяина дома. Когда Збышка увидел Анну Дануту, снова стало рваться пополам его сердце. Он преклонил колено пред княгиней и замер безгласный. Она же наклонилась над ним и, сжав его виски, роняла слезы на его светлую голову, как мать, плачущая по горю сына. К большому удивлению придворных и гостей, она долго так плакала, все повторяя: «О Иисусе, Иисусе милостивый!» А затем велела Збышку встать и сказала: «Я плачу о ней, о моей Дануське, и плачу по твоему горю. Но так уж угодно Богу, что напрасны все твои труды, как напрасны теперь и наши слезы. Расскажи мне про нее и про ее кончину. До полуночи могу я слушать, а не наслушаться». И она увлекла его в сторону, как увлек его раньше пан Истачева. Гости, не знавшие Збышка, стали расспрашивать о его приключениях. И таким образом некоторое время все говорили только о нем, о Данусе и Юранде. Расспрашивали про Збышка и послы крестоносцев. Но тут еще громче заиграли трубы, и появился король в сопровождении гнезненского архиепископа, епископа Краковского и епископа Плотского, краковского каштеляна и множества других сановников и придворных. Збышку показалось, что король стал более важен и величествен. Он как будто почувствовал себя уверенней на троне, от которого после смерти королевы хотел отказаться, не надеясь его удержать. Как будто стал осознавать непобедимое свое могущество и силу. Оба мазовецких князя стали по бокам короля. Впереди отвешивали поклоны послы немцы –